«Ах, дедушка, почему непременно жених? Просто знакомый. Ведь меня теперь весь город знает». Старик вошел в комнату, медленно перекрестился на икону в углу и вдруг сморщился, закашлялся, плюнул. «Экая мерзость! Накурено-то как!» Надежда Васильевна распахнула фортку и унесла трубку в свою спальню. Два дня мелькнули, как светлый сон, среди радостных хлопот, рассказов, воспоминаний, обмена впечатлений. Квартира Надежды Васильевны действительно прелестна с окнами на юг, светлая, веселая, с крохотным садиком, с чистым двором, где уже ходят гуси, цесарки, индюк. «Я скоро, дедушка, корову куплю. У меня тут коровник. Буду детей молоком отпаивать. Какие они бледные, худенькие, боже мой!» Она хватает Васю за лицо, целует его, и слезы бегут из ее глаз. «Да ну, сестрица!» — смущенно протестует Вася, отвыкший от ее ласки. Но она уже опять смеется, опять щебечет, показывая дедушке свое хозяйство. Разинув рты, ходят за нею по пятам дети, ничего не видавшие, кроме подвала. Раем кажется им эта квартира. Сном кажется им будущее, которое сулит сестра. «О, Господи, Господи!» — шепчет дедушка и жует губами, и бороденка его вздрагивает. Дедушка, как старый неудачник, не верит в счастье. Всего боится. Ну, конечно, 1,5 в месяц – большие деньги. Да будут ли их платить? А ну, как разорится этот самый, что платит? Другой будет платить, дедушка. Театров много. Я не боюсь. Дедушка щупает материю штор и обивку дивана, стучит ногтем по дереву, качает головой на буфет и посуду. Куда это столько тарелок? «Гостей принимать, дедушка. В Новый год ко мне полицмейстер приедет с визитом, помещики разные. Всех принять надо, угостить. О, Господи, Господи!» Больше всего удивляет деда его собственная комната. Она угловая, маленькая, но светлая, уютная. Постель с пуховой периной, двумя подушками и белоснежным кисейным пологом вызывает в старике, привыкшем к нищете, какую-то мистическую тревогу. Он вздыхает и укоризненно качает головой. «Чем вы недовольны, дедушка?» — упавшим голосом спрашивает внучка. «Это что ж за постель? Господам на ней спать, а нам только помирать на ней впору. В таком почете-то!» «Ах, дедушка, дедушка, какие вы страсти говорите!» Зато радует его большой киот с тремя иконами и неугасаемой лампадой, да еще маленький кеннерь в клетке. Как только солнце выглянет из-за угла дома и брызнет своими лучами в окно, жизнерадостная птичка зальется песней. Дедушка слушает ее, закрыв глаза. Губы его жуют, бороденка вздрагивает. «Эка веселая птаха! Тоже тварь Божья, — умиленно шепчет он, — Создателя славит, по-своему знать молится». У окна стоит вольтеровское глубокое кресло. «Садитесь, дедушка, зачем на кончик? Поглубже садитесь, а вот вам под ноги скамеечка. А ковер зачем? Чтобы вы ночью, когда встанете босиком, ног не застудили. Ведь они у вас больные. Это уж слишком много, даже и для сдержанного старика». Слезы наполняют глубокие морщины его пергаментного лица. Он гладит дрожащей рукой голову внучки. «Жалеешь ты нас, Наденька, спасибо тебе. А я уж, признаться, думал, закрутит тебя вертеп этот, разлучит с семьей. Ой, деденька, как вы могли это думать?